Иоанна и коря с Евангелия. Васенте главась. Ушиткса ульсь валсь. Валсь шкайть мартель. И валсь ульсь шкай. Сон ушиткстаки гешкайть мартель. Сем бы свельнен за тиевсь. Сонь в таманзмезе выкашись диев. Сон несен за ульсь эряма. И эрямась ульсь ломать неди валдекс. Валт шоб дашиса валдепты. Сон из сеськов шобдати. Сась шкаен ширде куч фломань. Лемацель Иоанн. Сон сась кулень пачвтима. Валть колга азадама. Тен вельде сембо кемальт. Ав сон ульс валц. Сон куч фель валт колга азандама. Ульс ав куксынь валда. Кона сась мастер лангти и валдапта зерь ломанть. Валц мастер лангсель и мастер лангсон вельден затиевсь. Антик мастер лангстетня аж из сода сонь. Валт сась эсь мастер изанза, но эсь ломанинза аж из васьфти сонь. А кон от васьфтизь и кема стеинза, сетнин димак свий аран шкаен идькс. Кон от шач стяв верезда, афиронга, афимир дин мельста арсимаста, ашкайтезда. Валс арась ломанькс, и эрес йоткснг паракайзда и видишида пешкатьвста. И мене есть ксонь отюшинц. Се отюшить, куна макс в кетяка тёрати, алянц эзда. Иоанн азанц колганза и вергак вайгельт кортась. Те се, кунань колга азандань. Мельган молись, монди ды нотю. Ся смес ульсь, монди ды нынгали. И сонь пешксе шинц эзда, те никсем банди максовсь параказь лангс параказь. Вытькойсь макс в Моисеин вельде. А паракадзь и ведешись, састь Иисус Христос двельде. Шкайт кивык мызярда выкаши зинея. В китяка шкайт тёрац, куна эсялянц маласа, панжизи сонтейник. Вовмезе азанти уан, мызярда еврейхнень отсюнясна, кучизи Иерусалимста озгсветихнень и левиенитнень сонькизевтиманза. Кияттон. Иоанн азазе, ашизисёпа, видеста меркс. Афмон Христос. Сонь кизевтизь. Кия тына. Тон Ильясь? Сон меркс. Аф. Тон се учси в пророкс? Сон каршизест меркс. Аф. Тейн за меркс. Кия тына тон. Мезе астама колгат кученьканди. Мезе тонц азандатесь колгат. Сон меркс. Мон шавмодаса сергедить вайгелецан. Видептись ките азерти, куда меркси Исаия пророкс. Куч в неульст фарисехни йоткста. Синькизевти зиуаннынь. Месы на костендакшнят, кдотонов Христос, аф Ильясь, а все пророкс. Карш заста Иоанн меркс. Мон костендан веца, но йоткстан тащи ся, кон антиня в сода састь. Сон ся, кон амоли мон мельган, но сон монди дынотю. Монсун сандаль янзен юксимска в кондестян. Тятевсь ульс вифавараса. Иордан лейт шинстяма ширдин трывасанза. Коса костендакшнис Иоанн. Умбу тишине Иоанн неизе ширизен засай Иисусть. И кортай. Вовушка им веразь. Кона севса из лангазен за сембы мастер лангань пежить. Сонся, кона колга мергань. Мельган моли ломань, кона монди денотю. Ся смесонульсь монди дын ингали. Мон аши не сода сонь, но сань веца костендама, сонь сода автомонза Израилен ломатнинди. И Иоанн азазе. Мон нейне, куда шкаем вайму позже сменельста, гуляне лаца валк сонь лангазанза, и ащись лангсанза. Мон аши не сода сонь, но веца костендама кучизе мерекстейне. Се, кин лангс неса квайму позже валгаманц, и лангсен защиманц, сей иули и нярувайма пожуса костендайсь. Мон те нейне и азанца, сон шкай тёрац. Он бы тишине та гащи стоса и Иоанн, и тонов ниндзен эзда кафтне. Сон не изи вакс кайота Иисусть, меркс. Вага шкайн веразсь. Не вахни мариам ста кафтске тонов ниндзе тусти Иисусен мельге. Иисус шарфть и не изи. Сят мулихт мельганза, и кизевтезень. Мезетейн тереви. Синкаршизан замерксть. Рави, льяк смергом стонавты. Коса эрят. Иисус кортай теест. Аряда, иней састь. Пинксюль скемонте часть маласа. Син тусть мартанза инеезь, коса сонерей. Ящесть пяланза шопадемс. Вкесь кафтни незда, китмарезь Иоанн валанзан и тусть Иисус тмельге, ульсь Андрей, Симон Петр имбрадац. Андрей Васиндаки гевешит Симон Браденс и Аззитеинза. Минимусь к Мессиять, тевалц музец Христос. И ветезе Симонань и Иисусди. Иисус варжах слангазанза и мерксь. Тон Симонат, и он антерацат. Тон лемдеват кифакс. Тевалц музец Кев Петр. Омба тишиня Иисус сарказь Галилеяв. Музе Филиппань и Кортайтеинза. Мольт мельган. А Филиппульс Вифсаидаста, сяка ожста, костанильт Андрей и Петр. Филипп музин Нафанаилан и Кортайтеинза. Минь мусь ксень, конань колга сёрмать Моисей коень книга сынза и пророк невык. Назарет ожста Иисусть, Иосиф Интюранц. Нафанаил кизевтезе. Дерей назарецта мазярдовык лисенць кодамовык пара. Филипп Кортайтеинза. Сак Иванг. Иисус неизи Нафанаилы Маладаманс и Мекс Колганза. Вага Авкуксен Израиля няле, кона мазярданга Афаськавни. Нафанаил Кортайтеинза. Коста тон сода самак. Иисус Мекс Каршизанза. Филиппен тередам да ингаля, муннейхтен нетонь, смог вашу втяла. Нафанаил Пашкетстеинза. Равви, тон шкайт сёрацат, тон Израильт отцезарацат. Иисус мерк скаршезанза. Тон кем отсяс, меса занятейт, мун неихтен смог вашу втяла. Тон карматнеема сяду отцютефт. И поладзе. Видесто кортан тейнт, тинь нейсасть панжа да менельт, и ломанен цёрати, куцен дивалган дышкаин ангелхнень.